Послание к евреям. Священное Писание учит великую истину, что когда человек приближается к Богу, он должен приходить через кого-нибудь достойного принятия. Но Писание также ясно указывает, что обыкновенный человек не обладает потребными качествами. Только один, обладающий потребными качествами, является человек Христос Иисус. В первом послании к Тимофею, 2 главе, с 5 по 6 стих читаем. «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Люди могут прийти к Богу только через Христа, который сказал в Евангелии от Иоанна, 14 главе, 6 стихе, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Чудесной евангельской вестью Библии является, что хотя только один путь, однако открыт путь Богу, чтобы войти для каждого и всякого. Изучение послания к евреям приводит нас опять к 10 главе, стихам 21 и 22, где сказано: «И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением, очистившей сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою». Бог приглашает нас прийти, и Он желает, чтобы мы пришли. Увещание войти является призывом к действию, действию с дерзновением и уверенностью. В нашем месте мы находим для рассмотрения три основных слова: «вера» в 22 стихе, «надежда» в 23 стихе и «любовь» в 24 стихе. Стих 22 говорит: «Да приступаем с искренним сердцем, полною верою». Это призыв к поклонению, основанный на жертве Христа. Дальнейшая часть этого стиха: «Краплением, очистивших сердца от порочной совести и омывшей тело водою чистою», имеют в виду язык Ветхого Завета относительно обряда освящения. Только на этот раз очищается внутренний человек. Идея совести опять предстоит пред нами, ибо наше сердце очищено от порочной совести. Наш опыт склонен отвергать это, когда мы рассматриваем наши грехи и себелюбие. Мы чувствуем себя нечистыми и виновными, когда мы сравниваем нашу жизнь с жизнью Иисуса Христа. Чем более зрелыми мы становимся, тем хуже делается проблема. Чем ближе мы к Спасителю, тем острее контраст между им и нами, и более недостойными мы себя чувствуем. По этой, вероятно, причине апостол Павел в начале своего служения сказал: «Ибо я наименьший из апостолов». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 9 стих. Затем позже сказал: «Мне наименьшему из всех святых». Ефесянам, 3 глава, 8 стих. И в конце своей жизни он провозгласил себя первым из грешников. 1 Тимофея, 1 глава, 15 стих. Стал ли великий апостол менее освященным за все годы? Нет. Он стал прогрессивно ближе к Господу и чувствовал себя все более недостойным. Это освящение. Вот почему требуется вера, чтобы приблизиться ближе к Богу. Мы чувствуем себя виновными и недостойными, но Господь говорит, что наша совесть очищена. Мы не должны полагаться на наши чувства, а верою с дерзновением войти в Его присутствие. В 23 стихе сказано: «Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Это призыв к исповеданию враждебному миру, предмета нашей веры. Исповедание упования надежды относится к тому, во что мы веруем. Вера и исповедание спаяны вместе. Обратите внимание, как апостол Павел соединяет их в послании к Римлянам, 10 главе, с 9 по 10 стих. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Причина, почему верующие не исповедуют другим, не в том, что они робкие, хотя они маскируются такими. Большинство из нас может говорить с людьми о многих разных предметах. Неохота говорить другим о Христе обыкновенно связана со страхом быть отверженным. Добавим к этому, что люди, которым послание к евреям было написано, особенно были угнетаемы за их посвящение Христу, поэтому легко понять их неохоту. таких обстоятельствах, что Писать поощряет их делать? Будем держаться исповедания упования неуклонно. Теперь мы приходим к третьему основному слову в 24 стихе. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Это призыв к правильному поведению. Эти боязливые, изнуренные верующие увещались не только свидетельствовать, но собираться и иметь общение с другими верующими, как сказано в стихе 25. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга. Здравый смысл, казалось, сказал бы, что лучшим планом было бы рассеяться и претендовать, что не знаем других верующих христиан. Казалось бы, что собираться вместе приглашало бы бедствие, но однако именно по этой причине им нужно было подкреплять друг друга. Взаимное ободрение и поощрение часто больше всего необходимо для добрых дел, когда мы меньше всего чувствуем, чтобы творить добрые дела. Для большинства из нас, когда мы склонны прекратить делать добрые дела, как раз тогда мы больше всего нуждаемся в общении с другими верующими. Время носить бремена друг друга, как поощряет апостол Павел в послании к Галатам 6 главе 2 стихе. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Многие верующие пережили трудные времена испытаний, чтобы только найти, что действительная помощь пришла от христианских друзей, которые окружили их своей любовью и молитвами. Мы, верующие, нуждаемся в любви друг друга. Давайте повторим немного. Выражение «да приступаем» имеет дело с сердцем и относится к нашему отношению к Богу. Будем держаться исповедания упования неуклонно, имеет дело с устами и относится к нашему отношению к миру, то есть к нашему свидетельству и исповеданию пред неверующими. Будем внимательными друг к другу, поощряя к любви и добрым делам, имеет дело с поведением и имеет отношение с нашим отношением к другим верующим. Повторим 25 стих и посмотрим на него. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». Друг рассказал мне, как он вырос в Великой Британии, где большинство домов не имели центрального обогревания. Зато, когда каждая комната имела свой собственный очаг. Он рассказал, как он помнил хороший огонь, который всегда горел в очаге, в гостиной, когда погода была зимняя и холодная. Уголья были нагромождены, и пламя гудело в трубе. Изредка брали кочергу и шевелили угли, чтобы циркулировал воздух и лучше горел огонь. Иногда уголек падал и откатывался на сторону. Когда он сначала падал, он был весь красный и пылающий огнем. Но через короткое время, очень короткое время, изолированный уголек начинал терять свой блеск. Жар исчезал, и уголек выглядел тускло. Скоро он чернел, с клубом или двумя дыма, поднимавшегося от него, как доказательство предыдущего жара. И скоро становился довольно холодным, и можно было его поднять рукой. Эта картина представлена здесь, в послании к евреям. Мы должны увещевать друг друга, поощрять друг друга, чтобы огонь Духа ярко горел. Мы должны находиться близко вместе, чтобы христианская теплота передавалась с одного члена на другого. Когда мы перестанем посещать собрания, с имеющими подобно нам драгоценную веру, мы скоро начнем терять пыл и станем холодными к Богу. Тогда будет видно, как мало доказательства жизни и как мало разницы с миром, с неспасенными людьми вокруг нас. Мы должны обратить внимание на великое повеление. Не будем оставлять собрание своего. Греческое слово, переведенное на русский язык словом «собрание», означает «собираться вместе». И употребляется в греческом Новом Завете только два раза. Здесь в послании к евреям оно относится к собранию верующих вместе на земле. Тогда как во втором послании к Фессалоникийцам, второй главе, первом стихе, оно относится к собранию вместе всех верующих на воздухе для встречи с Господом. Это собрание вместе не является менее важным, не менее волнующим, чем собрание вместе верующих для общения и увещевания на земле. Обое являются равно первостепенно важными в Божьих планах для его народа в холодном, враждебном мире. Затем мы должны обратить внимание на великий пробудительный мотив. Последняя часть этого 22 стиха говорит: «Чем более усматриваете приближение дня оного». Этот день относится к второму пришествию Господа Иисуса Христа, который начнется, когда все верующие будут восхищены на облаках встретения Господу на воздухе. Тьма сгущается вокруг. И какое великое обилие доказательств имеем мы сегодня везде, что пришествие Господне приближается. Верующие особенно нуждаются в общении с друг другом. Мы должны стремиться друг к другу, чтобы противостоять давлению, которое будет удалять нас от собрания народа Божия. Если вы не знаете Господа, почему не прийти вам к Нему сегодня? Аминь.